Часть вторая. Весну забрали из афинского года. Перикл. Глава 13. Солнце светило слабо. День был холодный, дул ветер. Никомед вместе с племянником шел по главной площади Спарты. Дома на ней еще достраивали, но большую часть мусора и обгорелых развалин уже убрали. Отыскивая взглядом признаки столкновений, Никомед видел, что они еще есть, выжженные на камне. Во время похорон военного царя Никомед впервые обрел уверенность, что его люди выживут. Тело Плистарха со всеми должными почестями было предано огню. Вся Спарта скорбела. Плистарх не давал себе ни сна, ни отдыха, лишь бы подавить восстание илотов. Эти усилия стоили ему жизни, а его людям — царя. И все же они чтили Плистарха в молитвах и ритуалах. Несмотря на потери, они выжили и остались спартанцами. Никомед остановился у кинотафа Леониду, положил руку на бронзовый фриз, которого не коснулось ни пламя пожаров, ни землетрясения. На нем была отлита фигура военного царя. Его правая рука лежала на рукояти меча. Проходившие мимо люди часто прикасались к ней, так что это место было отполировано до золотого блеска. «На удачу!» — произнес Никомед. Плистоанакс молча и очень внимательно посмотрел на него. С тем же выражением на лице он оглядел все вокруг. Никомеда это раздражало, как будто его власть всегда проверяли на наличие изъянов. Временами ему хотелось, чтобы Плистоанакс просто сделал то, что ему говорят, однако Никомед не был уверен в разумности своих суждений. Может быть, Плистоанакс правильно делает, что взвешивает каждое слово дяди, прежде чем согласиться с ним. Тем более, что мир перевернулся вверх дном. Все, что казалось таким прочным, обратилось в кровь и пепел. Никомед взглянул на Плистоанакса, тот двинулся дальше». Могила Плистарха — всего лишь имя, вырезанное на каменной плите на площади. Прах царя лежал в земле под ней. Очень просто в сравнении с кинотафом, однако Никомед почувствовал, что у него сжалось горло, когда Плистоанакс опустился на колени и стал обводить пальцем буквы. «Он был хорошим царем», — сказал Никомед. «Хотя боги мало дали ему». «Слишком юный, чтобы возглавить войско в битве при Платеях, он был вынужден наблюдать, как твой отец Павсаний завоевал славу победителя. Подозреваю, что царя Плистарха будут вспоминать больше в связи с землетрясением и восстанием илотов, но я знал его. Он был храбрым человеком. Благодаря ему Спарта стала лучше». Мальчик кивнул. Он подрос с того момента, как объявили о смерти царя. Не только стал выше, но и окреп». Никомед знал, что Плистоанакс без жалоб выдерживает все испытания, каким его подвергают наставники Вагагэ. Однако в его глазах появилась какая-то новая настороженность. Плистоанакс стоял на коленях, а Никомед раздумывал, стоит ли положить руку ему на плечо, взъерошить волосы. Регент не был человеком, склонным открыто выражать свои чувства, но видел, что племяннику тяжело. Он уже почти потянулся к нему, но потом остановил сам себя. «Нет!» «Через несколько лет Плистоанакс станет военным царем Спарты. Если позволить себе проявление доброты или мягкости, можно вырастить человека, который сломается. Истинная доброта заключена в ковке, в создании железа». «Зачем я здесь?» — вдруг спросил Плистоанакс. К удивлению Никомеда, он как будто рассердился. «Остальные собираются. Они решат, что со мной обращаются как-то по-особенному». «Сегодня ты заканчиваешь АГГ для мальчиков, Плистоанакс. Ты переходишь в подразделение для юношей и останешься в нем, пока тебе не исполнится 18. Вероятно, я не увижу тебя много месяцев, и я обещал твоей матери поговорить с тобой». «Что ж, ты сделал это», — взглянув на него, сказал Плистоанакс. Ему явно хотелось вернуться к группе мальчиков из АГГ, которые толкались у западного входа на площадь, но он не решался. Ему было 15. Он не мог просто показать спину своему дяде, встать и уйти. «Моя мать здорова?» Никомед кивнул. «Она гордится тобой, как и я». «Ты?» — удивился Плистоанакс. «Я совсем не знаю тебя. Ты всего лишь регент, пока я не войду в возраст». «Для меня это честь», — сказал Никомед, уязвленный словами и тоном племянника. «Будет ли это слишком ужасно, если он надерет уши будущему военному царю?» «Да, так и должно быть. Я прослежу, дядя. Ты мой регент. Я хочу, чтобы мне докладывали о каждом решении». «Но это не... не...» — смешавшись, пробормотал Никомед. Разговор складывался совсем не так, как он рассчитывал. Плестаанокс пожал плечами. «Выбор за тобой, дядя. Но если ты будешь держать меня в неведении, то лучше убей. Или же, когда стану царем, я приду к тебе и заставлю пожалеть об этом. Ты понимаешь? Кто ты?» «Я регент». «А я кто?» Никомед подумал и отверг несколько сердитых ответов. Правда состояла в том, что Плестаанокс станет царем, вероятно, на долгие годы. Не имело смысла настраивать племянника против себя. Единственное, что имело значение, подходит ли этот мальчик для Спарты, хорош ли он для нее. Похоже, боги и эфоры сделали мудрый выбор. Плестаанокс обладал силой воли, под воздействием которой его дядя терял твердость, как воск на солнце. «Ты будущий царь, Плестаанокс!» Мальчик задержал на нем взгляд еще ненадолго, проверяя, правильно ли он понят. «Хорошо. А теперь скажи, что ты делаешь с афинянами?» Никомед моргнул, но решение уже было принято. «Мы приказали им разобрать стены. Они этого не сделали». «А дальше, дядя?» — спросил Плестаанокс. Опять в его тоне, в изгибе губ сквозило презрение. Никомед подавил вздох. «У нас не хватает людей, чтобы сразиться с афинянами, Плестаанокс. Ни в этом году, ни в следующем. Старший класс Агагэ — это даже не десятая часть необходимого для того, чтобы наша армия вновь обрела силу. Поэтому я послал людей, отрядами по 10, 30 и по 60 человек, уничтожать, жечь и крушить все подряд. Афиняне больше всего пекутся о своем благополучии. Я нанес удар по их доходам, напал на их союзников и поддержал врагов. Я заставил наших союзников подтвердить свою верность и послал корабли куда только можно. Хотя сейчас многочисленные афинские патрули ищут наши паруса. Они по-прежнему контролируют моря. Тем не менее, где бы ни появлялись люди, которые говорят, что хотят противиться тирании афинян, спартанцы дают им советы и тренируют их. Это грязная война, Плестаанокс, но не думай, что я сидел сложа руки». Я бы отдал правую руку за армию, какая была у твоего отца при Платеях. Будь у меня столько людей, я бы уже сегодня стоял на Агоре в Афинах». Никомед сам сильно удивился, но ему вдруг стало легче. Он ни с кем не мог говорить так. Его племянник, может, и мальчик, но он станет царем. Он как будто снял с плеч ношу, о существовании которой почти не догадывался. «Другие города должны опасаться того, что мы сделаем», — пробормотал Плестаанокс. «В этом средоточие уважения и силы». «Они будут бояться, но они видят и стены, которые растут от Афин к морю. Мы помешали вести работы, где смогли. Верные нам люди поднимают бунты на улицах, убивают мастеров-каменщиков, делают, что могут. Но работы продолжаются. На каждом рынке люди судачат про эти стены, отсюда до Фракии. И на севере вспыхнули новые восстания против наших дарийцев». «Они просят нас о помощи, но нам нужны все люди здесь. Если я отправлю 3 или 4 тысячи человек за пределы Пелопоннеса, Спарта останется беззащитной. Нам будет не до нападения на Афины». Удивительно, но Плестаанокс вдруг протянул руку и положил ее на плечо дяди. Это было настолько нелепо, что испуганный Никомед замер. «Спарта правила эллинами», — сказал Плестаанокс. «Если они не смогут призвать нас на помощь, у нас не будет власти. Вот что должно быть главным для тебя, дядя, не Афины. Если ты не можешь послать 3 или 4 тысячи, пошли одну, если союзники просят. Дарийцы, предки нашего народа, они имеют право призывать нас на помощь. Пусть другие города снова увидят, как воюет Спарта. Может быть, тогда они выпрямят спину». Никомед медленно и с облегчением вздохнул. Он кивнул и, поддавшись внезапному порыву, припал на одно колено, а когда поднял голову, Плестаанокс развернулся и пошел к своим товарищам, которые в тот день завершали обучение в Агагэ. Никомед смотрел, как выстроились в ряд наставники, к ним присоединились отцы и братья мальчиков, а также женщины и совсем посторонние люди, которые интересовались тем, как воспитано новое поколение. Никомед тоже направился к ним. Он отвязал от пояса палку и со свистом взмахнул ею в воздухе. В то утро началось последнее испытание. мучительный бег по горам, участников на ходу подхлестывали тренеры. Последние бегуны, пропетляв по улицам города, появлялись у поднятого из руин храма юности. К тому моменту каждый их шаг сопровождался отметиной от удара палкой или стеблем речного тростника. Но бегущие мальчики молчали и не пытались защищаться. Когда они достигли храма Артемиды Орфии, все уже имели кровоточащие раны на теле и едва держались на ногах от усталости. Очень немногие позволяли себе вскрикнуть или застонать, потому что это был конец. Таких мальчиков тут же отсылали прочь, и они никогда не становились спартиатами. «Требования к ним жестоко высоки», — подумал Никомед. «Это означало, что их всегда мало, и они совершенно особая порода». Никомед подозревал, что сын его брата вынесет проверку на прочность. Регент подошел к рядам зрителей и стал смотреть, как мальчики огромной змеей стекаются на площадь. Испытание покажет, кто они на самом деле. Оно объединит их кровью и болью в единое братство. Никомед с невероятной нежностью вспоминал свой триумф. Почти бессознательно он ощупал шрамы на руках и на груди, поблекшие как воспоминания. Он улыбнулся. Юность — восхитительная штука. Перикл не понимал, почему Спарта не пошла на них. Ведь для спартанцев угроза применения силы — лучший способ добиться желаемого. Все их союзники и враги знали это. И все же они не появились. Через несколько месяцев после первой яростной встречи под стенами Афин спартанцы прислали еще одну делегацию — выяснить, почему обещания не выполняются, и работы, по всей видимости, продолжаются без перерыва. Какая самонадеянность! Спартанцы честно ожидали, что афиняне по их команде разберут стены. Когда они этого не сделали, началась кампания против их союзников и владений, где бы афины не заявляли свои права на земли и влияние. Ее движущей силой были злоба и ярость. Афинянам приходилось несладко. Весна считалась сезоном войн. Всю зиму Перикл думал, что спартанцы явятся, как только переменится погода. Они не дураки. Им предельно ясно, что означают эти стены. Свободу от их контроля, их тирании. На улице потеплело. Клянусь всеми богами, спартанцам пора было уже пойти в атаку. Это совершенно непонятно. Их власть ускользала с каждым уложенным в стену камнем, с каждой завершенной башней. В строительстве был смысл, если стены создавали препятствия для одного человека — теперь же местами они были в два раза выше. Перикл считал, что через пару месяцев строители укрепят каждое оставшееся уязвимым место, и длинные стены будут возведены. Он чувствовал, что дело идет к взрыву, судя по бунтам и нападениям на рабочих, по растущему ощущению близости насилия. Враги афинян отчаянно стремились помешать им, но стены все равно росли. Самое позднее, к концу лета, строительство завершится — и тогда пусть Спарта жалуется и требует, чего хочет. «Это ни на что не похоже», — сказал Перикл Аспазии. Она натаскала в их маленький дом растений и теперь поливала их, наполняя комнату запахом цветов. Пальцы у Аспазии были желтые от пыльцы, оставлявшей на коже тонкий след, похожий на татуировку. «Цвет ей идет», — подумал Перикл. «Зенон говорит, они наверняка слабее, чем мы думаем», — небрежно ответила Аспазия. Маленький философ явно был без ума от нее, что приводило почти в одинаковое смущение как жену Зенона, так и саму Аспазию. «Может быть», — отозвался Перикл, — «хотя недооценка военного царя Спарты может нам дорого обойтись. Мы их разозлили, Аспазия, даже оскорбили. На прошлой неделе на Агоре произошли ужасные бунты, раздавались призывы снести стены, и у бунтовщиков есть поддержка в городе. Не знаю, сколько народу поднимется, когда спартанцы нападут на нас». «Думаю, много». Аспазия повернулась к нему, внимательно слушая. Она знала, что Периклу нравится обсуждать с ней разные вещи, и он прислушивается к ее мнению по поводу его друзей или касавшихся их обоих дел. Она слишком часто оказывалась права, чтобы он пренебрегал ее словами, хотя его по-прежнему нужно было скорее мягко направлять, чем указывать ему, что делать. Стоило ей повысить голос, и он сразу прекращал разговор. Честно говоря, его напористость очень раздражала. «Сколько еще будут достраивать стены?» — спросила Аспазия. Перикл поморщился, этот вопрос он обдумывал уже в тысячный раз. «Стройка заняла больше времени, чем я думал. 2 месяца. 3, если последний карьер истощится, и нам придется разрабатывать новое место. А стоимость? Если бы мы строили их так же, как городские стены, много лет, это и то было бы трудно. Но так... Люди говорят, что теперь им негде взять одежду и кожу на обувь. Я вижу богачей в дырявых плащах, потому что некому сучить нити и ткать. Мы не сможем долго выносить это безумие». «Ты доведешь дело до конца», — сказала Аспазия с такой простодушной верой в него, что Перикл улыбнулся и, забыв о своих заботах, снова посмотрел на нее. «Ты будешь дома сегодня вечером?» — спросил он. Аспазия мило кивнула, и ее волосы качнулись. Перикл подкупил матушек в доме Гетер и отдал управление в руки Аспазии. Молодых женщин там по-прежнему учили, как в свое время ее хорошим манерам, музыке и танцам, однако теперь она единолично решала, за кого им выходить замуж, и прочие возникавшие в связи с этим вопросы. Аспазия выбирала для подготовки только самых лучших девушек, и вечера в ее доме стали модными в афинском обществе. Приглашение туда ценилось не меньше, чем хорошие места в театре. Иногда Периклу казалось, что он чудом приручил какую-то прекрасную птицу в ярком уборе. Он подозревал, что недостоин ее, не заслуживает привилегии пользоваться тем, чему ее научили и чем она занималась охотно и без принуждения. Ей нравилось ублажать его и называть своим мужчиной. Перикла это вполне устраивало, и он был до неприличия счастлив, его это даже беспокоило. Он вышел на улицу, полную спешивших на свои места у стены рабочих. Город терпел нужду и страдал, это верно. Если бы не флот, они бы уже остались без еды, хотя земледельцев и освободили от строительных работ. Все лавки, мимо которых он проходил, были закрыты, не было даже разносчиков, торговавших жареным мясом. Перикл влился в толпу, шагавшую в правильном направлении, и некоторое время шел вместе с ней, чувствуя, как устали люди. Некоторые переговаривались со своими приятелями, остальные угрюмо и тревожно молчали. Перикл понимал их настроение очень хорошо. Он слышал, как тихо произносят его имя те, кто его узнавал. Поворачивая голову в ту сторону, он видел улыбки. Люди пока еще не винили его за великое дело, которое он начал. Перикл кивал им, но вдруг один из таких доброжелательных горожан хлопнул его по плечу и сказал: «Все будет хорошо, Куриос». Перикл ощутил, как его глаза вдруг защипало от слез, и благодарно кивнул этому незнакомцу, старшему по возрасту мужчине, который проявил к нему доброту, откликаясь на тревогу, видимо, написанную на его челе яснее, чем сам он предполагал. Его люди, его город. Толпа рассасывалась по мере того, как люди, чтобы добраться до своих рабочих мест у стены и приняться за дело, сворачивали в боковые улочки. Перикл гордился ими, всем, что они сделали, хотя и не мог избавиться от ощущения надвигающейся беды. Не было в мире более мощной военной силы, чем Спарта, и Афины пытались вырваться на волю. Их словно волк зажал в клыкастой пасти. Если у них получится, они одержат большую победу, но цена ее могла быть ужасной. Перикл дошел до Агоры и в припрыжку взбежал по ступеням, чтобы попасть в зал совета. Солнце встало, и наверху его уже ожидал Эфиальт. Перикл заставил себя улыбнуться и получил ответную улыбку. Ему было трудно простить Эфиальту ненависть к Кимону. Но кто станет гнушаться союзника накануне бури? Перикл похлопал своего товарища-стратега по плечу, бессознательно копируя жест незнакомца из толпы и его слова. «Все будет хорошо». Эфиальт стоял, не шелохнувшись, потом кивнул. «Слова, кажется, подействовали на него», — понял Перикл. «Вероятно, всем им нужна поддержка». «Значит, ты уже слышал?» — спросил Эфиальт, когда они вошли внутрь. С одной стороны главного зала собрались афинские стратеги. Перикл нахмурился, увидев Эсхила, Зенона, Анаксагора и всех восьмерых членов Совета Архонтов с ними. Вместе эти люди составляли фракцию Перикла в городском совете. «Слышал, что?» — сглотнув ком в горле, спросил он, хотя и догадывался. «Спартанцы», — ответил Эфиальт. «Их заметили. Они пришли». Перикл поднял руку, чтобы унять остальных. Часть утра они провели, обсуждая, что предпринять, но все это была болтовня и пустые угрозы, насколько он мог судить. Выход оставался один, ясный, как горный ручей. Ему просто нужно убедить их. «Спартанцы нападают на наших союзников, жгут наши корабли, убивают и рушат, делают все, только не встречаться с нами в открытом бою. От их действий разит слабостью, хотя сами они как будто не замечают этого. Сожжение кораблей само по себе было актом войны, Но мы, сидя в этом зале, согласились, что стерпим, пока стены поднимаются. Совет и Афинское собрание проголосовали за то, чтобы удержаться и не отвечать на провокации. Это было правильно, я уверен. Мы выиграли жизненно важное время. Перикла кинул взглядом зал и лица людей, которым привык доверять. Не хватало только Кимона, как выбитого зуба. Так Перикл ощущал эту утрату. Война приближалась, и Кимон был нужен ему как стратег. Он взглянул на Эфиальта, и тот встретил его взгляд. Конечно, люди наживают себе врагов, но никто не остается неизменным, будто каменная глыба. Уж это Перикл знал наверняка. Реальность и правду можно найти у богов и в объятиях женщины. Остальное меняется, к лучшему или к худшему. «Сограждане, война уже началась», — продолжил Перикл. «Спарта ясно дала понять это. Я не берусь сказать, почему они не атаковали нас всеми своими силами, но это дает нам шанс ослабить их. Раньше я советовал проявлять осторожность, но теперь мы так близки к окончанию работ. Мы могли бы выгадать последние месяцы, необходимые для достройки стен. Это отбросит Спарту назад на целое поколение, тогда как наш союз только усилится. Это наша общая мечта — Афины как сердце нации». «Или империи эллинов и всех народов Эгейского моря? Почему нет?» «Ты хочешь вызвать Спарту на бой?» — спросил один из стратегов. Ему явно не нравилась такая перспектива. «Для некоторых правильное время, чтобы вступить в открытое столкновение, не настанет никогда», — понял Перикл. «Они поклялись, что будут сносить нападения на свою собственность и союзников, пока строятся стены». Но отчасти согласие было вызвано тем, что эти люди вовсе не хотели встретиться со спартанцами на поле брани. Перикл понизил тон и стал осторожнее подбирать слова. «Наши разведчики говорят, там их не больше тысячи, самое большее — полторы». «Они соберут больше при помощи союзников», — пробормотал Эсхил. Перикл склонил голову. «И мы тоже. Если бы они были сильны, то пришли бы сюда, а не направлялись на север». «Нет, это, вероятно, наш шанс вырвать сердце Спарте однажды и навсегда. Если совет назначит полимарха и стратега, я призову собраться всех мужчин, способных держать копье и щит. Мы можем выставить на поле сколько? 10 тысяч?» «С Мегарой скорее 12», — отозвался другой стратег. Перикл кивнул. Готовясь произнести решающие слова, он чувствовал, как его будто сковывает холодом изнутри. «Тогда, имея эти 12 тысяч воинов, мы должны выступить против спартанцев и разбить их. Если они пришли оказать поддержку союзникам, мы каждому волку на Пелопоннесе покажем, насколько они слабы. Нам придется разорить их гнездо, но к тому моменту, как они выступят против нас, наши стены уже будут достроены. С этого дня Афины начнут возвышаться и возвышаться». «Если только это не ловушка», — сказал Эсхил, и все раздраженно взглянули на него, а он лишь пожал плечами. «Что? Спартанцы хорошо знают нас. Если они не так слабы, как мы думаем, это может быть уловка, чтобы заманить нас на север, пока остальная часть их армии совершит нападение на Афины и разрушит наши драгоценные стены. Вы знаете, заново мы их не сложим. На них потрачено столько серебра и труда, что это уже привело нас на грань катастрофы. Каждый день возникают бунты, когда семьям становится нечего есть, или женщины поднимают крик из-за своих мужчин, погибших на строительстве. И присказка всегда одна и та же — «Разберите стены!» «В городе есть люди, симпатизирующие спартанцам», — добавил Эфиальт. «У меня сидят в камерах 10 человек, ждут суда. Их всех поймали за попыткой поджечь дровяные склады или сломать леса. Всех казнят, конечно, но гораздо больше провокаторов сумели сбежать. Я согласен с Периклом. Другого шанса у нас не будет. Мы будем держать немногих наших людей на Пелопоннесе и рядом с перешейком», — сказал Перикл. «Если это ложный маневр или ловушка, мы повернем назад. Имея быстрых коней, мы сумеем вовремя доставить предупреждение. Но разве можем мы упустить шанс ослабить Спарту? Показать ее союзникам, что она больше не является бьющимся сердцем Греции. Ради этого стоит рискнуть». Перикл огляделся. Возражений больше никто не высказывал. Он опустил голову. Члены совета продолжали собираться в главном зале. Они ждали новостей, а он вместо этого принесет им призыв к войне. Перикл встал и вдруг заговорил Эфиальт, как будто слова скопились в нем и разом вырвались наружу. «Я хотел бы возглавить армию, как полимарх!» Перикл обмер. Хотя он примирился со стратегом, но не забыл, каким неумелым проявил себя Эфиальт, когда пришло время вести людей в бой. Эфиальт почувствовал его колебания и покраснел. «Я стратег Афин, сограждане. На мне лежит прямая ответственность за строительство стен, как на Перикле. Кого еще вы сделаете полимархом для руководства войском против Спарты?» Ответ был «Кимона». И Перикл от досады едва не выпалил его имя. Однако нужно было убедить в этом Эфиальта, не задев его гордость. Он улыбнулся. «Стратег Эфиальт, ты первый среди нас, особенно когда нужно решать вопросы в собрании и с афинским народом. Они полагаются на тебя. Я доверю тебе поддерживать спокойствие и наводить порядок на улицах. Поверь мне, когда армия отправится на поле битвы, это будет самое опасное время в городе. Люди, которых ты упоминал, не преминут использовать эту прекрасную возможность. У тебя есть в городе уши, тебе известны все слухи и тайны. Ты сможешь пресечь любые козни лучше, чем кто бы то ни было другой. Я не хочу снова возвращаться в город, охваченный огнем, только не это. Прошу тебя, стратег, охраняй город, пока достраиваются стены». Эфиальту польстили слова Перикла. Тем не менее он был не дурак, и от него не укрылись стоящиеся в его словах намеки. «Перикл, ты ведь не думаешь повести их в бой сам? Это должен быть кто-нибудь постарше». «По крайней мере, он больше не выставляет в этом качестве себя», — подумал Перикл. Но его охватило разочарование. Он так надеялся возглавить афинян в битве со спартанцами. Его отец, конечно, сделал бы это. Однако Ксантип был частью поколения, словно рожденного для того, чтобы властвовать. Тем, кто пришел за ними, это давалось не так легко. Перикл обвел глазами всех. Его взгляд остановился на самом старшем стратеге — Мирониде. За последние 10 или 20 лет этот человек возглавлял дюжину небольших военных операций. Он также был стратегом в битве при Платеях под началом у Аристида, что пошло ему на пользу. Миронид слыл опытным воином, хотя во всех других отношениях был человеком совершенно неприметным. Перикл никак не мог заставить себя произнести его имя и уничтожить свой шанс повести войско в бой. Эфиальт проследил за взглядом Перикла и сказал слова, которые не шли с языка у Перикла. «А как насчет Миронида? Ты не хотел бы?» Пожилой стратег задумчиво кивнул. «Это было бы честью для меня!» Миронид проявил себя образцом скромного человека. Честь выпала ему сама, он не боролся за нее. Перикл готов был задушить его. Снаружи становилось шумно, члены совета занимали скамьи. Нужные слова никак не приходили, поэтому Перикл склонил голову перед Миронидом и вышел в главный зал. Тисамен не был блестящим наездником, хотя умел достаточно хорошо держаться в седле, на самом деле лучше большинства спартанцев. Однако он ехал медленно, не рискуя сломать шею или слишком сильно пораниться. Никомет оставил Тисамена позади по его просьбе. Странно, но регенту стало легче, когда Тисамен напомнил ему о пророчестве. Он просто не хотел тратить эту последнюю победу на какую-нибудь незначительную стычку. Слова Оракула придавали Тисамену веса в Спарте, по крайней мере, в регентство Повсания. Благодаря пророчеству Тисамен получил гражданство, что было редкостью в тех краях. Он считал, что его ценность очевидна всякому. Тем не менее, старший из эфоров всегда хмурился при виде Тисамена, словно тот был здесь чужаком или его считали собирателем сплетен. Может быть, причина в том, что Повсаний попал в опалу. Когда колесо судьбы повернулось, и единственный сын Повсания стал царем, Тисамен решил, что при Плистоаноксе он снова возвысится и будет его правой рукой. Однако присутствие Тисамена, казалось, раздражало юного царя не меньше, чем эфоров. Но его не выбросят, пока не используют полностью. За одни только Платеи ему должны были дать женщин и вина. Вместо этого спартанцы не скрывали своей неприязни к нему. Сидя в седле, Тисамен качал головой и бубнил себе под нос проклятия, которых никто не слышал. Он знал, что ему никогда не понять спартанцев, даже в самых важных ситуациях. Они уже достаточно хорошо попользовались его пророчеством. Разве нет? Обещанными ему победами. Где бы они вообще были без него? Они не отвергали с презрением его помощь при Платеях и на Кипре. Разумеется, это происходило в правлении Повсания. Эти негодяи Эфоры замуровали его в застенке на основании пустых обвинений. Тисамен, прищурившись, вгляделся вдаль. Земля там была очень сухая, но прошлой ночью шел дождь. Он заново наполнил свой мех водой из ручейка, чистого и холодного, каплями стекавшего по зеленому мху. Выехал из ущелья, и перед ним открылась равнина. Широкая, просторная. Воздух был такой прозрачный, что, казалось, стоит только протянуть руку, и дотронешься до гор вдалеке. Он увидел пятно красных плащей, колонну во главе с Никомедом. «Даже она выглядит крошечной на фоне этой шири», — подумал Тисамен. Эфоры считали, что посылать его с отчетом о событиях — глупая затея. Он в этом не сомневался. Тем не менее, ему было радостно ехать верхом много дней в одиночестве. Хмурые лица и нападки эфоров ему надоели. Вдали от них он как будто посвежел и обрел новые силы. Они на это не рассчитывали, Тисамен был уверен. Прорицатель трусил рысцой еще час, давя на бока коня пятками и пиная его, когда тот спотыкался. Потихоньку он догнал колонну. Впереди царил хаос, но, разумеется, спартанцы были лишь частью этого войска. Они вышли в поход, чтобы помочь дарийцам отразить нападение, повинуясь древней клятве и зову крови. Желавшие называться союзниками покинули свои города и присоединились к спартанцам. При этой мысли Тисамен покачал головой, с недовольством отдавая им должное. Красные плащи по-прежнему вызывали уважение. Он прищурился. Впереди что-то изменилось. Конец колонны отделялся? Подходил ближе? Неужели они... Некоторое время он в смятении наблюдал за происходящим, конь сам по себе бежал рысью. Эфоры говорили ему, что регент Никомед пойдет на восток и на север. Однако картина, которая разворачивалась перед ним, вовсе не напоминала спокойный марш, даже с... Тисамен резко натянул поводья, силой развернув голову коня, так что бедное животное встало на дыбы и едва не упало. Он поворачивал коня на месте то вправо, то влево, чтобы посмотреть. Там шла битва в этот самый момент. Сблизился Никомед с врагом, слишком разогнавшись или просто встретился с ним раньше, чем планировалось. Результат был один — завязался бой. Вглядываясь вдаль, Тисамен увидел, что приближавшиеся к нему фигуры бегут. Большинство из них, бросив копья и щиты, просто удирали, лишь бы скрыться от маньяков в красных плащах, которые безжалостно убивали их. Мгновение Тисамен испытывал только интерес, потом его объял холодный ужас. Он берег свою пятую победу долгие годы, дожидаясь войны с Афинами. Это афиняне привели к погибели его друга, неважно, какая судьба ожидала Повсания. Если бы боги вели игру по-честному, то позволили бы ему сохранить пятую победу для афинян. Разумеется, боги хитрили. Сблизившись со спартанцами, Тисамен наблюдал, как они разделываются с остатками личной охраны какого-то несчастного царька, решившего, что сейчас подходящее время захватить земли дарийцев и угнать их скот. Стражников, пытавшихся защитить своего повелителя, рубили в куски. Вероятно, этот глупец подумал, что спартанцы слишком слабы и не способны выступить в поход. Тисамен поморщился, когда отсеченную голову царя накололи на копье. Дарийцы... Жилистые низкорослые мужчины со щитами и в заляпанных кровью хитонах уже ликовали и воздевали вверх руки. Не его ли присутствие обеспечило эту победу? Или она досталась им до того, как он появился? Тисамен медленно ехал на коне мимо них, его тошнило от тайного беспокойства. «Вот так боги карают за гордыню», — рассуждал про себя он.